Глава 9. Маккензи был в ярости. Когда он вошел в контрольный отсек, лицо его было серым от гнева, страшного, холодного гнева. Голубой лед его глаз опалил четверых членов лазерной команды. «Что, черт возьми, произошло?» Слова его были резки, как удар хлыста. «Насколько мне известно, лазерное оружие не должно нацеливаться, а тем более стрелять само по себе!» Все потерянно молчали. Вся электроника была самым тщательным образом проверена в пятницу. «Но...» — холодным щелчком затвора прозвучало это коротенькое слово. «Я едва не потерял человека. Обломки самолета стоимостью в 100 миллионов долларов разбросало по пустыне в радиусе целой мили. Я спрашиваю, знает ли кто-нибудь из вас, что вы, черт побери, наделали?» Мертвая тишина воцарилась в комнате. Все ждали ответа, хоть какого-нибудь ответа. «Мы не знаем, что произошло», — тихо ответил Ед Скорлески, — «но мы выясним, обязательно выясним». «Вот здесь вы правы, вам придется это сделать. Через 36 часов доклад о том, что произошло и что вы сделали для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, должен лежать на моем столе. Все полеты прекращаются до тех пор, пока я не узнаю причину и не буду на 100% уверен в том, что она навсегда устранена». И даже не взглянув на Кэролайн, Джо повернулся и вышел, взбешенный до предела, как и несколько минут назад, когда входил сюда. Кто-то тихонько присвистнул. Лицо Йетса было мрачным. «Мы не уйдем спать, пока не выявим причину катастрофы», — просто сказал он. Потеря самолета сама по себе была очень серьезным происшествием, но сегодня едва не погиб пилот. Это было главным для Маккензи. Сам Даффи ничего не мог сообщить. Он катапультировался слишком поздно, и его парашют не успел полностью раскрыться, поэтому приземление прошло неудачно. Контуженный Даффи Дил с переломами левой ноги был уже отправлен в госпиталь. Совершенно потрясенный Уэйд клялся всеми святыми, что не касался ни наводки, ни гашетки, и у Джо не было оснований не верить ему. Уэйд был слишком хорошим пилотом, слишком искусным и осторожным, чтобы допустить такое. Следовательно, чертов лазер каким-то образом нацелился и выстрелил автоматически. Лазерное оружие не должно активизироваться само по себе, но это случилось. И если бы была использована максимальная энергия оружия, F-22 был бы уничтожен уже в воздухе, и Даффи уже ничто не спасло. Джо ясно видел, что сегодняшняя трагедия была тесно связана с неполадками, обнаружившимися в пятницу, и это только усиливало его гнев. Кэролайн тогда заверила, что причина в простейшей поломке электроники и что она полностью устранена. А теперь оказалось, что все гораздо серьезнее. Ни о каком устранении причины неполадок нет речи. Сегодня едва не погиб человек. Маккензи был в бешенстве, и это бешенство распространялось на Кэролайн точно так же, как и на остальных членов лазерной команды. Их личные отношения абсолютно ничего не меняли, они не давали ей никакой надежды на его снисхождение. Ни одним лазерщикам придется сегодня работать допоздна. Потеря F-22 и ранение пилота были не тем событием, на которое руководство ВВС могло бы посмотреть сквозь пальцы. Придется писать рапорты в Пентагон и командиру базы, генералу Рами. Более того, ему не простят этого происшествия, потому что оно стряслось как раз накануне голосования в Конгрессе по вопросу финансирования проекта «Ночное крыло». Полковнику Маккензи было поручено провести испытания и довести модель до полного совершенства. Финансирование проекта напрямую зависело от того, насколько хорошо полковник выполнит свою работу и как скоро он сумеет доказать и продемонстрировать надежность и качество самолетов. Звонок генерала Рами только усилил тревогу Джо. «Вы должны выяснить, что случилось с лазерами, и сделать все, чтобы подобное не повторилось», — сухо сказал генерал, и только тот, кто знал Тюэля, мог понять, что скрывалось за этим сухим тоном. «Голосование в Конгрессе будет скоро, слишком скоро, чтобы мы могли позволить себе такие проколы. Какой смысл иметь новейшее в мире оружие, если оно неуправляемо? А мы должны иметь его, Джо. Не мне тебе объяснять, как важен этот проект». «Да, сэр», — ответил Маккензи. Он знал, как это важно. Летчик, сидящий за штурвалом этого самолета, при прочих равных условиях, будет иметь гораздо больше шансов вернуться живым. Ночное крыло дает огромные преимущества американским пилотам. Для Джо это значило спасение жизни американских парней и выигранные войны. Джо Маккензи было всего 35, но он уже прошел две войны. «Есть какие-нибудь признаки диверсии?» — спросил Рами. «Никаких тревожных сигналов, но я попросил службу безопасности тщательно проанализировать ситуацию и выявить любые подозрительные моменты». «А что подсказывает твой внутренний голос?» Генерал полностью доверял интуиции Маккензи. Джо помедлил с ответом. «Катастрофическая ситуация возникла совершенно неожиданно. Мы пока еще не знаем точно, в чем дело. Только в наводке или что-то с самолетом в целом. Но ясно одно – это или базовый сбой всей системы, или результат чьего-то намеренного вмешательства. Шансы примерно 50 на 50, поэтому я не могу игнорировать возможность диверсии. Я буду знать больше, когда получу компьютерные данные. Немедленно сообщите мне, как только узнаете что-нибудь». «Да, сэр, безусловно». Джо откинулся на спинку кресла и глубоко задумался. Диверсия. Никто никогда не хотел даже думать об этом. Но он, руководитель испытаний, не может сбрасывать со счетов и эту возможность. Служба безопасности делает все, чтобы сохранить проект в глубокой секретности. Именно поэтому все входы в здание и двери и окна снабжены датчиками, которые подключены к центральной системе сигнализации. Ангары охранялись день и ночь, никто не мог приблизиться к самолетам без тщательного выяснения личности. Но если это действительно диверсия, то тот, кто ее организовал, несомненно, имеет доступ ко всем объектам. В лучшем случае лазерная команда найдет причину, и это будет что-нибудь техническое, что-нибудь устранимое. Ну а если нет, пусть служба безопасности перероет и перетряхнет все и всех. Проклятие! Если это не выяснится немедленно, он и сегодня вечером не увидит Кэролайн. Черт, еще одна ночь без нее, невыносимая пытка. Он слишком быстро привязался к ней, так силен теперь голод. Голод по ее восхитительному телу. Ни одну женщину он никогда не хотел так, как Кэролайн. Это был какой-то непрерывный пожар, которую он не в силах был усмирить. Ни одна женщина не дарила ему такого наслаждения, безграничного и беспредельного. Кэролайн была наэлектролизована страстью. Она предавалась любви с той же искренностью и исступлением, которыми отличались все его мысли и поступки. Сколько они ни возились, им так и не удалось выяснить, как мог лазер активизироваться без вмешательства пилота. Специальностью Кэролайн были лазерные установки, а не механизм наводки на цель, что как раз относилось к компетенции Эдриана. Если выяснится, что инцидент произошел по его вине, ему грозило немедленное отстранение от работы или даже увольнение. Естественно, что он тут же попытался сорвать свое раздражение на Кэролайн. «Это ты принесла несчастье», — хмуро бормотал он, в панике перепроверяя каждую деталь наводки. «Все было отлично до твоего появления в группе, но, может быть, пара мелких неполадок. Как только ты появилась, все пошло кувырком». «Но я не работала над этой системой», — сухо заметила Кэролайн. Она не хотела затевать склоку, поэтому не сказала больше ничего. Но Эдриан, тем не менее, принял ее замечание как указание на то, что во всем виноват он один. «Прекратите припираться!» — прикрикнул на них Йец. «Кэл, ну, что показывают датчики?» Кэл выглядел совершенно измученным. Глаза его покраснели от беспрерывного многочасового сидения перед экраном. Он покачал головой. «То же самое, что и на бумаге». Они стояли возле лазерной пушки под брюхом самолета Уэйда. Кэролайн сосредоточенно обдумывала только что пришедшую ей на ум мысль. Проверка не показала ровным счетом ничего. Лазер работал отлично. То же самое можно было сказать и о спусковом механизме. Однако они все знали, что сегодня произошло. Каким-то совершенно невероятным образом оружие нацелилось на самолет Дила и выстрелило. Но что привело смертоносный механизм в действие? Показания приборов совершенно однозначно указывали на то, что Уэйд не прикасался к гашетке. Следовательно, прицел и запуск включились автоматически, чего просто не могло быть. Лазер не мог активизироваться сам по себе. Итак, что мы имеем? Трагическая цепь состояла из трех последовательных этапов. Активизация лазера, его автоматическое нацеливание на самолет Дила и последующий выстрел. Теоретически, ни один из элементов этой цепи не должен был произойти. Но то, что случилось все сразу и одновременно, было совершенно невероятно. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Кэролайн чувствовала, что здесь может быть только одно, единственное объяснение. И это объяснение было весьма неприятным. Раз катастрофа не могла произойти случайно, значит, она была кем-то спланирована. Активизировать лазер можно было, послав несколько строго определенных команд при помощи компьютера. Если не считать службу безопасности, такая возможность была только у членов лазерной группы. Значит, все это было делом рук одного из них. Кэролайн не верила во внезапное озарение. Ее всегда отличала взвешенная точность и аккуратность выводов. Прежде чем поверить в то, что сегодняшняя катастрофа была делом рук одного из ее коллег, она должна была на 100% исключить все остальные варианты. Век вычислительной техники существуют специальные системы защиты программ и прочие меры предосторожности. Да, есть вещи очень сложные, практически невозможные, но нет ничего невозможного абсолютно. Поэтому кто-то посторонний мог найти доступ к программам, войти в них и использовать в своих целях. А после этого остаются сущие пустяки, просто добавить дополнительные команды в программу и с их помощью, минуя пилота, привести вооружение в полную боевую готовность, когда другой самолет окажется на нужном расстоянии.